Не пили бы, так и не падали бы, Меркурий Иванович, — с горькой насмешкой вставил Михаленко. — Молчи, молчи, Саша, — испуганно и умоляюще зашептал Славянов. — Не смейся над этим. Разве легко падать-то? Погляди на меня. Я ли не был вознесен? А теперь что? Живу на иждивении купчишки, хожу по трактирам, норовлю выпить на чужой счет, кривляюсь. Бывает ведь и мне стыдно, Саша. Ох, как стыдно! Ведь мне, Саша, голубушка, ты моя, 65 лет в декабре стукнет. 65! Цифра! В детстве, я помню, начну, бывало, считать свои года, и все радуюсь, какой я большой, сколько времени на один счет уходит. А ну-ка посчитай теперь-то! Неудержимо зарыдал вдруг Славянов. Дедушка ведь я, маститый старец, патриарх, а где мои внуки? Где мои дети? Черт! Темнота ночи все сильнее взвинчивала нервы Славянова, разбитые тяжелым похмельем. Он бил себя в грудь кулаками, плакал, сморкался в рубашку и, качаясь точно от зубной боли взад и вперед на кровати Михаленки, говорил всхлипывающим тоскливым шепотом: «Мира я хочу, тишины, простого мещанского счастья. Иду я иной раз вечером по улице, и привычка у меня такая, все в чужие окна гляжу. И вот, бывало, видишь, комнатка такая мирная, лампа, круглый стол, самоварчик. Тепло должно быть там, пахнет жильем, домовитостью, геранью. А кругом народ, молодой, бодрый, веселый, любящий». И старикашка тут же где-нибудь пристроился, седенький, опрятненький, благодушный. Сидит себе с черешневым чубуком, и все к нему так ласково, с почтением. А я, старый шут, стою на улице и мерзну, и плачу, и все смотрю. Слыхал я, и по пьесам знаю, что бывают милые, верные на всю жизнь женщины, сиделки в болезни, добрые друзья в старости. Где они, эти женщины, Михаленко? Любили брата меня, но какая это была любовь! После бенефиса поехали за город, тройки, галдеж, пьяное вранье, закулисные прибаутки и тут же затрепанные, загаженные слова: «Люблю тебя свободную любовью, возьми меня, я вся твоя». Отдельный кабинет, грязь, пьяная угарная любовь, скитание вместе по трупам и вечно старый гнусный водевиль, ревнивый муж и храбрый любовник. И вот жизнь прошла, и нет у меня во всем мире ни души, ни души. Тоска. Мерзость. Знаешь, Саша, Славянов наклонился к самому уху Михаленки, и в его шепоте послышался ужас. Знаешь, вижу я теперь часто во сне, будто меня кто-то все догоняет. Бегу я будто по комнате, и много-много этих комнат впереди, и все они заперты. И знаю я, что надо мне успеть открыть двери, вытащить ключ и запереться с другой стороны. И тороплюсь я, тороплюсь. И страшно мне до тошноты, до боли. Но ключи заржавели, не слушаются. И руки у меня как деревянные. А он все ближе, все ближе. Едва успею я запереться, а он уж тут, рядом, напирает на двери и гремит ключом в замке. И знаю я, чувствую я, что не спастись мне от него, но бегу из комнаты в комнату, бегу, бегу, бегу. Эх, не скулил бы ты, Меркурий Иванович! С безнадежным унынием перебил Михаленко. Но хуже всего, что гадок я себе самому, гадок! Страстным шепотом восклицал Славянов. отвратителен. Милостыней ведь живу, Христа ради. И все мы такие. Мертвецы ходячие, рухлядь. Старая бутафорская рухлядь. О, гнусно, гнусно мне. Он схватился обеими руками за ворот рубашки и разодрал ее сверху донизу. В груди у него что-то клокотало и взвизгивало, а плечи тряслись. — Уйди ты, уйди, ради бога, Меркурий Иванович, — умолял Михаленко. — Не надо, родной. Боюсь я. Страшно мне. Шлепая по полу босыми ногами, с мокрым лицом, шатаясь на ходу от рыданий, Славянов тяжело перевалился на свою кровать. Но он еще долго метался головой по подушке и всхлипывал, и горячо шептал что-то, сморкаясь в простыню. Не спал и Лидин Байдаров. Крошки от ватрушки набились ему под одеяло, прилипали к телу и царапались, а в голову лезли все такие скучные, ненужные и позорные мысли о прошлом. Стаканыч, намазавший на ночь грудь и поясницу бобковой мазью, кряхтел и ворочался сбоку на бок. Его грыз застарелый ревматизм, который всегда с особенной силой разыгрывался в непогоду, и вместе со словами молитв и привычными мыслями о сыне в его памяти назойливо вставали отрывки из старых, забытых всем миром пьес. Один дедушка лежал неподвижно, его руки были сложены на груди поверх одеяла и не шевелились больше, а глаза были устремлены вперед с таким строгим и глубоким выражением, как будто дедушка думал о чем-то громадном и неизмеримо превышающем все человеческие помыслы. И в этих немигающих полузакрытых глазах, не проникая в них, отражался стеклянным блеском розовый свет лампадки. А ночь тянулась нестерпимо долго и тоскливо. Было еще темно, когда Михаленко, охваченный внезапным страхом, вдруг сел на кровати и спросил громким, дрожащим шепотом: «Дедушка, ты спишь?» Но дедушка не ответил. В комнате была грозная, точно стерегущая кого-то тишина, а за черным окном бушевал ветер и бросал в стекла брызги дождя. 1902 год.